«Потерпи, маленькие и глупые Ацуцуки», – прошептал Боруто, нависая над телом беловолосого карлика. «Вскоре я все узнаю о тебе. Все твои секреты и грязные тайны будут в моем полном распоряжении. Но мне повезло получить эту способность меньше получаса назад, и я знаю, как ее использовать только благодаря своим инстинктам, так что приготовься пережить море мучений». В следующее мгновение в челюсть Боруто врезался кулак, охваченный разрядами электричества, отбросивший его от тела Хирука. Подброшенный мощным ударом вверх, сын главного героя совершил кувырок, приземлившись на ноги, затем окинул своего нового противника презрительным взглядом. Спустя долю секунды, он с удивлением осознал, что не может различить его черты лица из-за окутавшей окрестности серой дымки. Только тогда он наконец-то обратил внимание на поглотивший вершину горы серый туман. Впрочем, блондин не стал думать об этом слишком много. «Как ты посмел, отброс!» – завопил Боруто, когда его лицо скривилось в гримасе ненависти и отвращения, а брови задрожали от ярости. «Я Ацуцуки Мама, то есть Узумаки Боруто, отныне буду править этим миром. Никто не смеет противостоять мне. Отныне все принадлежит мне. А я думаю, что ты совсем сошел с ума, Барушики», — произнес незнакомый Боруто молодой человек. «Похоже, мне придется привести тебя в чувство, прежде чем я смогу узнать, как ты здесь оказался. У него есть рога, белые волосы, бледная кожа», — мысленно оценил ситуацию сын Хокаге. «Значит, он тоже Ацуцуки. Должно быть, именно он и этот беловолосый карлик причастны к коллапсу пространства и времени, который упомянул Мамашики. Скорее всего, как и этот бесполезный и слабый Урашики, эти двое совершили путешествие во времени, чтобы изменить временную шкалу». Незнакомец скрылся в окружающем тумане, который быстро стал настолько густым, что больше не позволял видеть дальше собственного носа. Оглядевшись по сторонам, Боруто немедленно насторожился. Серая дымка вокруг него сгустилась еще сильней, ограничивая видимость до такой степени, что сын Хокаге уже не был так уверен, сможет ли он отреагировать на атаку противника в такой ситуации. «Мне не нужно ждать, пока он нанесет удар», — внезапно осознал Боруто. «Сильный поток воздуха, мое решение». Он хлопнул в ладони, и из его тела вырвался порыв чакры стихии ветра, который разогнал окружающий туман, фактически сдув его полностью с вершины горы Шумисен за считанные секунды. Боруто стремительно развернулся, окинув окрестности быстрым взглядом, и немедленно обнаружил своего противника, который пытался подобраться к нему сзади. «Как предсказуемо», — размышлял сын седьмого Хокаге. «Умри, глупец, за то, что посмел противостоять мне. Ты думал, что это было Ацуцуки Мамашики, но это я, Узумаки Боруто». Мощная чакра заполнила тело Боруто, закружившись вокруг него словно вихрь синего пламени. Оттолкнувшись ногами изо всех сил, он оставил на земле кратер, когда его тело бросилось вперед, словно молния, превзойдя скорость звука десятикратно. «Умри, Ацуцуки!» — мысленно восторжествовал Боруто, когда его рука пронзила грудь его врага, на лице которого отразилось выражение отчаяния. Ладонь сына Хокаге погрузилась внутрь без намека на сопротивление. Глядя на это, Боруто довольно прищурился и высокомерно фыркнул, придя к выводу, что его новый противник ничтожен перед превосходящей силой. «Ах, больно!» — изо рта беловолосого вырвался мучительный стон, прежде чем выражение его лица вновь переменилось, а на губах выступила холодная улыбка. «Шутка, что?» — удивленно воскликнула Боруто, когда в следующий миг тело его врага превратилось в дерево, чьи корни стремительно оплели сына Хокаге с головы до ног. Быстро осознав всю серьезность своего положения, Боруто пытался вырваться, направляя все больше чакры в руки и ноги. К сожалению для себя, прежде чем его тело смогло получить достаточно силы для того, чтобы разорвать сковавшие его древесные оковы, чакра блондина начала стремительно высасываться. «Это стихия дерева, как у Ямато, но намного сильней. И теперь моя чакра быстро поглощается этим», — про себя отметил Боруто, когда тревожные мысли о неизбежности смерти закрались ему в голову. К сожалению для сына Хокаге, его враг действовал без промедлений. Фигура рогатого человека с белыми волосами вырвалась из-под земли, где он скрывался ранее с помощью техники подземного плавания. Беловолосый молча сжимал в правой руке меч, занесенный для удара, чье лезвие светилось белым светом, излучая искры и слабые разряды электричества. Эта техника не могла не напомнить Боруто об Учихе Саске и стихии молнии, который тот любил использовать, направляя поток чакры через собственный клинок. Когда сияющий меч приблизился к его лицу, Тело Боруто похолодело от ужаса. Его правый глаз, более известный как Джоган или же Чистый глаз, яростно вспыхнул, когда блондин неосознанно направил в него большее количество чакры, в надежде использовать силу своего зрения, чтобы найти выход из ситуации. «Нет, я так не сдамся», — мысленно сказал себе он, в то время как мышцы на его руках и ногах вздулись от прилагаемых им огромных усилий. «Ради отца, ради мамы и для вас, Химавари и Каваки, я отомщу за ваши смерти». Решение проблемы было очевидным для любого опытного шиноби, обладающего подходящей способностью и квалификацией, чтобы считаться элитой деревни Скрытого Листа. К сожалению для себя, сын Хокаге, несмотря на свою абсурдную силу и безумную скорость, а также совершенно нелепые по размеру запасы чакры, теперь уже сравнимые с девятихвостым лисом, не обладал нужными опытом и знаниями. Если бы Боруто успокоился хотя бы мгновение, то, возможно, смог бы вспомнить о существовании техники замены тела, созданной именно для побега из таких ловушек. Или, быть может, будучи более чем наполовину Ацуцуки, блондин бы вспомнил о своей способности летать, которой прежде обладал Мамашики, а значит должен был унаследовать и он сам. Однако, ничего из этого не произошло. Впрочем, сын Хокаге все равно нашел решение, пусть даже запоздало. «Ха-ха-ха!» — взревел Боруто, и его голос был наполнен первобытной яростью. Мощный поток чакры стихии ветра вырвался из его стоп, отталкивая тело назад и разрывая древесные корни, которые связывали его с землей. Впрочем, блондин все равно не успевал полностью уклониться от удара. Он мог лишь с замиранием сердца наблюдать, ожидая собственной смерти. Меч в руках врага сверкнул стремительно вспышкой, и его кончик, извергая разряды белой молнии, прорубился сквозь толстый и тупой череп Узумаки Боруто, поджарив сыну спасителя мира мозги и не оставив тем самым никак надежд на выживание. Часть 21. Узумаки Боруто погиб, и его смерть была лишь следствием полного непонимания им механики работы этой реальности. Он был главным героем, а потому обладал определенными привилегиями, такими, как богоподобная удача, способность становиться сильнее с помощью пафосного превозмогания, а также силой дружбы и унаследованной от отца божественной силой, которая была известна как нарутотерапия или стихия рта. Однако, в этом мире, согласно моему скромному опыту, именно то, каким ты кажешься со стороны, важнее, чем то, кто ты есть на самом деле. Если ты кажешься пафосным и крутым, а также носишь крутой наряд, прямо как я, то неизбежно добиваешься успеха, даже если ты полный идиот. Иначе говоря, главное в этом мире – это хорошая внешность. И до тех пор, пока ты выглядишь как настоящий герой, сам мир будет считать тебя таковым. Именно так устроена механика работы сюжетной брони. Однако, даже главный герой, которому предначертано спасти мир, будет обречен умереть смертью второсортного злодея, если он будет вести себя как второсортный злодей. Боруто умер жалкой смертью именно из-за того, что он поддался своему желанию пытать людей, продемонстрировав миру свою натуру высокомерного садиста, склонного к приступам безумного бреда. А такие люди в мире Наруто обычно долго не живут и быстро умирают, как только встретятся с теми, кто соответствует архетипу герой. Большая часть второстепенных злодеев, в конце концов, заканчивает свою жизнь почти как Боруто. Например, прислужники Хирука умерли так, а в каноне, в том же экзамене на Чунина, якобы крутые и сильные, но явно садистские рабы Орочимару, напавшие на Наруто, Саске и Сакуру, закончили свою жизнь вскоре после того, как они проявили свою злодейскую природу, тем самым показав миру, что они антагонисты. Дядя Казихана Каюки по имени Дата был именно таким человеком, как и тот Джонин, который пытался изнасиловать Фуу в деревне Скрытого Водопада. В этот список можно включить даже Ацуцуки Ишики, поставив его на один уровень с тем глупым злодеем с моноклем на лице из фильма про Камни Гилла, имя которого я никогда не удосужился запомнить. Все они хотели сделать что-то великое, а именно использовать какой-то предмет, Камни Гилла, воду героя, броню чакры и тепловую установку для изменения климата или даже десятихвостого, чтобы захватить мир или уничтожить его с какой-то другой целью, как бывший партнер Кагуи, живущий в мозгу бедного монаха. Их амбиции привели к столкновению с героем, встреча с которым положила конец их жизням. К счастью для меня, в этом мире героем может быть не только Узумаки Наруто и его сын, но и любой человек, в том числе и я. Правда, главным героем, таким образом, не стать, но второстепенным героем быть просто и легко. Если бы не эта непреложная истина, то Саске, Какаши и Сакура из Канона умерли бы во время своей первой встречи с Забузой. Таким образом, в смерти Боруто не было ничего удивительного. Можно сказать, что сам мир убил его, потому что сын Мессии стал злодеем, а сюжетная броня для злодеев не помощник, особенно для тех из них, кто, как Боруто, выживал, только полагаясь на сюжетную броню, а сам был способен разве что на пафосные крики и громкие заявления, регулярно получая свою долю побоев, несмотря на все те многочисленные преимущества, которыми его наделила судьба. Барушики умер, подвел итоги я, окинув взглядом труп сына седьмого Хокаге, после чего повернулся к Хирука, который подошел ко мне, хромая на обе ноги. Интересно, сколько всего ценного можно извлечь из этого трупа? Это настоящая кладезь знаний, объявил безумный ученый с улыбкой, дрожащий от предвкушения предстоящего вскрытия. Итачи-сан, что-то происходит с этим телом. Смотрите, оно, кажется, трескается. Подала голос Фуу, почти беззвучно приземлившись с помощью своих крыльев у меня за спиной. Во время моей битвы с Боруто, она, как и было мной приказано, не вмешивалась. В конце концов, ее боевые способности не очень-то подходят для сражения с врагами, обладающими таким высоким уровнем скорости. Даже способность летать, создавая крылья из чакры, была скорее вредной, чем полезной. Ведь сын Мессии, теоретически, тоже может летать, как и любой другой полноценный Ацуцуки. А эта версия Боруто еще и полностью слилась с Мамашики, что сильно разнится с событиями в манге и аниме. Хотя стоит отметить, что полное слияние не пошло им обоим на пользу. Очевидно, что в процессе этого события Боруто явно полностью обезумел. Если бы он как следует задумался, то без сомнений, смог бы причинить гораздо больше проблем перед смертью. Но к счастью для меня, эта версия Боруто даже не обратила внимания на то, что он не способен чувствовать мою чакру. Раньше я не очень ценил эту способность, но в этом бою она показала свою ценность во всей красе, хотя прежде мне думалось, что это свойство моей проклятой печати не очень-то полезно. Так или иначе, но когда Боруто был успешно введен в заблуждение моим клоном стихии дерева, то оказался пойман в ловушку, результатом которой стала его мгновенная смерть. Конечно, даже тогда существовала вероятность, что я облажаюсь и Барушики просто воскреснет в моем теле с помощью кармы. К счастью для меня, этого не случилось. Скорее всего, неспособность Боруто применить ко мне карму, в первую очередь связана с тем, что слияние между ним и Мамашики случилось не так давно, и он все еще не успел овладеть всеми навыками своего бывшего врага. Он рассыпается в пыль, осведомился Хирука, удивленно распахнув глаза. Когда громкий крик беловолосого карлика оторвал меня от размышлений, мне пришлось лично оценить состояние трупа убитого мной Барушики. Он действительно покрылся трещинами и стал стремительно разваливаться на маленькие песчинки. Это напомнило мне сцену из аниме и манги Боруто, где похожая участь постигла Ацуцуки Ишики. Хирука тем временем, в слезах кинулся на землю, пытаясь собрать оставшуюся от тела сына седьмого Хокаге пыль. К сожалению для него, даже эта пыль просто растворилась в воздухе без каких-либо следов. Поднявшись с колен, Хирука смахнул выступившие из глаз слезы, вызванные потерей интересного экспериментального образца. Горько вздохнув, он удрученно, но яростно пробормотал. Как жаль. Таким образом, попытка изучить труп Узумаки Боруто и извлечь из него что-нибудь полезное, потерпела неудачу, так и не начавшись. Итачи-сан, смотри, подала голос Фуу, которая выступила вперед, указав рукой на то самое место, где умер Боруто. Что это за предмет? Он выглядит плоским, прямоугольным и черным. Хм, похоже на ПСП, прошептал я задумчивым тоном, положив руку на подбородок, словно Шерлок Холмс. ПС что? Встрял в разговор Хирука. Не важно, что это, покачал головой я, важно то, почему оно не исчезло. Меня совсем не удивило, что Боруто таскал с собой местный аналог ПСП, ведь насколько я слышал, карманные компьютеры уже производились в стране Луны. По моему мнению, не было ничего удивительного в том, что сын Хокаге, пришедший из будущего, имеет при себе нечто подобное. Ведь Боруто был золотым мальчиком Конохи, и я бы скорее удивился, если у него не будет возможности поиграть в игры, когда он покидает деревню во время миссии. Тем более, что я уже знал из сюжета игр, аниме и манги, что сын Мессии настоящий задрот, проводящий больше времени, сражаясь с виртуальными врагами, чем с реальными. Если мне не изменяла память, то в какой-то момент была выпущена игра, где игрок играл за Боруто, который играл в какую-то игру внутри игры. «Ой, эта штука тоже рассыпалась, Итачи-сан», — сообщила Фуу, когда ПСП последовала примеру Барута, исчезнув из нашей реальности. «Какая жалость», — вновь сухо пробормотал Хирука, издав печальный вздох. «Я тоже был разочарован случившимся, ведь мое чувство ностальгии как раз внезапно пробудилось. Именно поэтому мне очень хотелось поиграть в игры, как в старые добрые времена, когда я проводил бессонные ночи, убивая мобов в корейских онлайн-играх. Да и просто ради чистого интереса, я собирался взглянуть на то, каких успехов достигли разработчики игр в эпоху Барута. Жаль, что теперь это попросту невозможно», — осознал я, обдумывая то, что нам следует сделать дальше. Следующие 2 часа мы потратили на поиски выживших ниндзя деревни Скрытого Камня, которым повезло пережить ту резню, которую учинил Хирука. Карина и Ханако с ее младшей сестрой наконец-то вернулись на гору Шумисин как раз к тому моменту, когда мы нашли последнего из прислужников Цучикаге, который все еще находился в бессознательном состоянии из-за удара одной из молний, вызванных Хирука. Тэюя со своей старшей сестрой и Карин принесли с собой большое количество разных вещей, которых лично я считал ужасно бесполезными. Хотя, возможно, женщины подумали бы иначе, ведь их покупки в основном состояли из целой кучи одежды, духов и различных средств гигиены. К тому моменту Курама уже был притащен и усыплен Кура, но этот лис был слишком большим, а потому, как и всегда, привлекал слишком много внимания. Карин доброжелательным тоном предложила спрятать его под землей, похоронив Курому заживо, когда я спросил у своих миньонов совет, напомнив им о необходимости скрыть существование хвостатого зверя. Впрочем, убежище Хирука уже давно перестало быть безопасным убежищем и даже без гигантской 9-хвостой лисы, привлекающей внимание к горе Шумисин, слишком много посторонних лиц уже знали об этом месте. А это значит, что на самом деле у нас уже не было других вариантов, кроме как быстро организовать переезд. Кратко опросив Хирука о недавней атаке ниндзя Скрытого Камня, я с удивлением обнаружил, что Цучикаге Анаки, который правил своей деревней уже больше 30 лет, был убит неким беловолосым карликом, одержимым исследованиями. И если не считать удара молнии, то причиной его смерти оказалось желание смотреть на весь мир свысока. Можно сказать, что этот старик невольно уподобился Икару из греческих мифов. Стоит отметить, что Анаки уже был очень стар, и в последние годы своей жизни его тело сильно ослабло, потеряв былую мощь. По сути, именно из-за проблем с позвоночником, он предпочел летать во время битвы. Скорость реакции старика также заметно ухудшилась, как и его физическая сила, вынуждая его сражаться на расстоянии, потому что вблизи он банально не мог вовремя отреагировать на атаки возможных противников. Таким образом, вместо того чтобы передвигаться на своих ногах, Анаки был вынужден передвигаться с помощью сложных и затратных, с точки зрения потребления чакры, техник стихии земли, которые позволяли ему управлять гравитацией. И парящий прямо под облаками Анаки стал идеальной мишенью для стихии шторма Хирука. Безумный ученый атаковал Цучикаге изо всех сил, прежде чем тот сам успел применить свою стихию пыли. В результате от Анаки не осталось почти ничего. Не было даже обугленного трупа, прожаренного до хрустящей корочки, потому что все его тело превратилось в пепел из-за удара призванной Хирука молнии. Анаки просто не повезло с противником, и он слишком привык к своему господству над небом. На этот раз он высокомерно летал всего в паре десятков метров от облака, которое Хирука использовал для призыва чрезвычайно мощного разряда электричества с помощью своей стихии шторма. Таким образом, ничего полезного из смерти Цучикаге беловолосому карлику извлечь не удалось, ровно, как и из смерти Узумаки Барута. И в результате неспособности получить трупы 2 могущественных шиноби, чьи тела были безвозвратно утеряны в один и тот же день, Хирука впал в депрессию. Мне пришлось растормошить его, вынуждая лично собирать вещи, чтобы подготовиться к предстоящему переезду. Кстати, помощница Хирука, которая едва не стала частью побочного ущерба, вызванного моей недавней битвой с самим беловолосым карликом, тоже не повезло сегодня. Она погибла во время атаки ниндзя Скрытого Камня, когда оказалась застигнута врасплох техникой врага. Ее труп теперь лежал неподалеку, будучи раздавленным гигантским камнем, упавшим на нее с неба, испуская гнилостный запах. Мне пришлось взять дело о свои руки и с помощью пары гигантских огненных шаров превратить ее и другие трупы, заблаговременно лишенные всех ценных вещей, в пепел. Я искренне жалел о смерти прислужницы Хирука. Она и ее красивое лицо, а также большая шикарная грудь, были слишком красивы, чтобы так просто умереть. Несмотря на глупое имя, а звали ее Ни, что дословно означает «вторая» или же «два», я поклялся, что буду помнить эту молодую девушку и очаровательное тело до конца своей жизни. Покойся с миром, Ни. Если бы Хирука только проявил чуть больше фантазии, когда ты, будучи преданной фанаткой, просила переименовать тебя, то, возможно, твоя смерть не была бы настолько жалкой, и ты не погибла такой молодой, печально вздохнул я, размышляя о превратностях судьбы. Двое других прислужников, если мне не изменяет память, этот карлик назвал Ичи-сан, что означает первый и третий. Это идеальные прозвища для мобов, а они в этом жестоком и холодном мире долго не живут. Меня действительно опечалило то, что эта бедная девушка уподобилась Обито. Однако, в отличие от него, у нее не было своего Учихи Мадары, который заменил бы половину ее тела белым Зицу, а сам Хирука, похоже, совсем не беспокоился о ней и ее смерти. Правда в том, что беловолосый карлик тогда был очень занят, пытаясь быть незабитым до смерти, безумным Барушики. Таким образом, даже если бы он захотел помочь, то вряд ли сумел спасти жизнь своей сисястой помощницы. Разобравшись с насущными проблемами, я использовал стихию дерева, чтобы создать небольшой, но уютный дом, а потом, после продолжительного зевка, зашел внутрь, извлек из своего запечатывающего свитка спальный мешок и, завернувшись в него, благополучно уснул. Пару часов спустя, мне пришлось снова проснуться из-за громких криков, вызванных очередным спором между Кариной и Фуу. На этот раз они на повышенных тонах обсуждали главное достоинство хвостов Курамы. Проблема в том, что эти двое устроили разборки прямо у входа в мой деревянный дом и лежа в спальном мешке всего в 10 метров от дверного проема. Я ясно слышал их крики и даже видел, как они спорили, когда стояли рядом друг с другом, извергая из своих ртов очередную порцию отборного бреда. «Они мягкие», — заявляла Фуу, скрестив руки на груди, «а мягкость — это справедливость, а справедливость — это идея, а идеи никогда не умирают. Ты ошибаешься, это не главное», — покачала головой Карин, окинув свою собеседницу презрительным взглядом, суть в другом. Голос Узумаки оборвался, и она застыла на месте с открытым ртом, а ее глаза закрылись, словно по волшебству. Фуу последовала ее примеру всего через секунду. Они неожиданно для себя заснули, словно пара овец, которые по наблюдениям биологов, как и другие копытные, вроде лошадей и коров, умеют спать стоя. Такова сила вечного Мангекью Шарингана, гордо произнес я, затем повернувшись на другой бок, заснул вновь, с удовольствием проспав еще 3 часа. После пробуждения, я перекусил порцией данго, которые в больших количествах хранились в специально подготовленном для этой цели, запечатывающем свитке. Затем мне пришлось убедиться в том, что наложенная мной ранее иллюзия благополучно развеялась. Правда, Карин и Фуу смотрели на меня с нескрываемой обидой, но я решил, что хороший сон важнее, чем недовольство пары маленьких девочек. Они обе ждали меня у входа в деревянный дом, сверля мою фигуру злыми взглядами. «Ты злодей, Итачи-сан», — произнесли они, совершенно синхронно. Кажется, эти двое уже довольно давно готовили эту фразу, планируя сказать ее в подходящий момент, мысленно отметил я, когда в ответ на слова Карины Фуу на моем лице возникло холодное, высокомерное и полностью равнодушное выражение, передающееся из поколения в поколение в клане Учиха на протяжении 1000 лет. Разобравшись с нарушителями спокойствия, я уговорил Хирука применить технику нечестивого воскрешения, оторвав его от процесса сборов, чтобы вызвать из чистого мира пару членов клана Учиха в лице Фугаку и Шисуи. Лично я не имел особого желания разговаривать с ними обоими, но еще больше мне приходилось опасаться техник Мангекью Шарингана, которыми они владели. Моя жизнь могла бы окончиться очень печально, если бы кто-то додумался вернуть этих двоих обратно в мир живых, используя силы их глаз против меня самого. Таким образом, Фугаку и Шисуи стоило вызвать просто из-за потенциальной угрозы, которые они представляют в качестве бессмертных рабов-солдат. На самом деле, я должен был призвать и тщательно допросить этих двоих еще в те времена, когда Орочимару был моим верным слугой. Проблема в том, что тогда у меня были другие дела, и я был слишком увлечен ими до такой степени, что даже не вспоминал о преимуществах техники нечестивого воскрешения. Хотя, быть может, меня просто пугала жестокая истина, которую я мог узнать от Фугаку. В конце концов, мне грозил настоящий экзистенциональный кризис, если от него мне не повезет познать правду о том, что прежние Итачи и я – это одно и то же существо. Мне все еще достоверно неизвестно, действительно ли я был попаданцем из другого мира, заброшенным в тело Итачи, или же я был Итачи, который думал, что он попаданец. И ответ на этот вопрос пугал меня. Таким образом, я бы предпочел не знать правды и жить в неведении относительно истинной природы техники Мангекю Шарингана, который применил на прежнем Итачи его любимый отец. Впрочем, это не мешало мне считать себя именно попаданцем и никем другим, ведь так проще жить. Лучше даже не думать об этом, печально вздохнул я, выбросив из своей головы мысли о тайне моего существования. Стоит отметить, что мне повезло, ведь прежний Итачи хранил прядь волос своего лучшего друга, в память о его смерти. Будь все иначе, то мне пришлось бы пожертвовать одним из настоящих глаз самого Шисуи для успешного применения техники нечестивого воскрешения, которая нуждалась в генетическом материале для вызова души из чистого мира. Мой страх перед катамацуками – это просто здравый смысл. Подумал я и немедленно приказал Хирука лишить воскрешенных Учиха разума и способности двигаться. Тем временем, мне самому пришлось использовать свой собственный вечный Мангекю Шаринган, чтобы погрузиться в разум Шисуи, желая извлечь определенную информацию из его памяти. Как и ожидалось, в катамацуками обнаружились недостатки. Эта техника могла контролировать только одного человека на один глаз, но об этом я уже знал из своего горького опыта. Проблема в том, что был и второй недостаток. Катамацуками не могло повлиять на одного и того же человека повторно. Последний аспект этой техники до сегодняшнего дня оставался для меня загадкой. Мне осталось только радоваться, что я узнал об этом именно сейчас, а не после того, как потерплю очередной сокрушительный провал, как в случае с восстанием Орочимару. Катамацуками – это просто дефектная версия того Геоса, которым владел Лелуш, мысленно отметил я, задумчиво кивнув сам себе. После разбора памяти Шисуи, пришло время для проникновения в разум Фугаку. Я старался не погружаться в его память слишком глубоко, чтобы не увидеть то, что, как мне показалось, сведет меня с ума. К счастью, Фугаку слабо представлял, как работала та его техника, которая вызвала мое появление в этом мире. Кроме того, что она, по-видимому, может наделить выбранного человека знанием о событиях будущего, он не знал о ней ровным счетом ничего важного. И даже попытка заставить Фугаку вновь использовать ее, но на этот раз уже на Хирука, обернулась тем, что один из глаз моего биологического отца просто рассыпался в пыль, как совсем недавно тело Барута. То же случилось и с глазами Шисуи в ответ на приказ применить катамацуками к одному из чудом выживших ниндзя из деревни Скрытого Камня. Если правый глаз, который отвечал за технику, что, по мнению Фугаку, обеспечивает долгосрочное предвидение, был разрушен, то левый глаз, наделявший владельца способностью предвидеть будущее в краткосрочной перспективе, никуда не делся. Узнав об этом, я стал планировать то, как именно его можно использовать, так чтобы извлечь из Фугаку наибольшую выгоду. Первое, что пришло на ум, это победа в азартных играх, но затем мне в голову попала другая идея, и она заключалась в использовании Фугаку для предсказания успешного или же провального результата в экспериментах. Обговорив этот вопрос с Хирука, я решил, что бывшему главе клана Учиха будет суждено сыграть свою роль в моем плане по поеданию Курамы. Кстати, никто из этих двоих не имел воспоминаний о своем пребывании в чистом мире. Этот момент мне показался довольно подозрительным и вызывал гораздо больше вопросов, чем разрушение глаз Фугаку и Шисуи при применении их уникальной силы. Последнее, хотя бы можно списать на перегрузку клеток сосуда, но потерю памяти так просто не объяснить. Но куда пропала эта память и что такое так называемый чистый мир на самом деле? Размышлял я, когда в моем уме возникла тревожная мысль, готов поспорить, что за этим секретом стоит нечто грязное и подлое. Не удивлюсь, если, как и Альбус Дамблдор в Гарри Поттере, мудрец шести путей, который управляет чистым миром, тоже злодей, и он использует души умерших для каких-то своих эгоистичных и злых целей, а потом стирает их воспоминания, чтобы те не проболтались. Немного поразмыслив о природе загробной жизни и даже вступив в непродолжительную дискуссию с Хирука на эту тему, я приказал безумному ученому продолжить процесс воскрешения и вернуть к жизни кое-кого еще. Беловолосый карлик, будучи жертвой катамацуками, повиновался мне без лишних вопросов, но он все равно заявил, что техника нечестивого воскрешения потребляет буквально нечестивое количество чакры. А это означает, что одновременно Хирука, как и любой другой пользователь этой техники, мог поддерживать и контролировать лишь ограниченное количество зомби. Узнав об этом, я сильно пожалел, что оборвал жизнь Кабуто. Без него и Орочимару эта техника вряд ли когда-нибудь будет доведена до совершенства. К сожалению, чакра воскрешенных ниндзя тоже оказалась отнюдь не бесконечной, по крайней мере для техники нечестивого воскрешения в нынешнем виде. Но это был просто еще один повод грустить о смерти Кабуто и его учителя-трансвестита, которые умерли слишком рано. А ведь я, как и любой здравомыслящий человек, хотел бы использовать жертв нечестивого воскрешения в качестве генераторов чакры. Если запечатать одного такого в печать на вроде той, где можно заключить хвостатого зверя, то затем, можно было бы черпать от него чакру бесконечно, превратив того же Шисуи в настоящий вечный двигатель. По сути, именно техника нечестивого воскрешения была ответом на энергетический кризис, который рано или поздно охватит всю планету. Ведь того же Фугаку можно использовать не только для поставок одной только чакры, но и для подпитки электроники с помощью стихии молнии. Если бы тот не владел ей, то мертвого главу клана Учиха все равно можно было поместить в колесо, заставив Фугаку крутить его словно хомяк ради выработки электричества. Иначе говоря, если бы Орочимару с Кабуто были еще живы, то Учиха Фугаку мог быть превращен к экологически чистый источник энергии, который никогда бы не был исчерпан полностью. И этот пример только вершина списка. При желании можно придумать бесчисленные способы эксплуатации труда умерших. Так или иначе, но применение Хирука техники нечестивого воскрешения продолжилось, хотя и с переменным успехом. К счастью для нас, из-за нападения ниндзя скрытого камня, потенциальных жертв, нужных для выполнения ритуала призыва, у нас скопилось довольно много. Жаль только, что Данзо призвать так и не удалось, но он, скорее всего, уже был вызван кем-то. Я сразу же предположил, что его призвали ниндзя из скрытого листа, которые имели доступ к этой технике. Не стоило исключать и то, что это была работа членов корня, сделанная по приказу самого Данзо, который тот отдал еще тогда, когда был жив. Мне стало немного грустно при мысли о том, что недавно убитый мной Данзо продолжает бродить где-то в этом мире, вероятно, снова творя свои злые и гнусные дела, вроде похищения детей из приютов с последующей промывкой им мозгов или даже организуя очередной заговор для обретения мирового господства. Дав Хирука передохнуть и восстановить потраченную чакру, я вскрыл еще один свиток для хранения, намереваясь вытащить оттуда труп третьего Хокаге, а потом как следует покопаться в его голове с помощью техники клана Яманака, которую мне повезло узнать недавно. К моему шоку, труп Сарутоби Хирузина просто исчез, а мой свиток, специально предназначенный для хранения мертвецов, где было запечатано тело Хокаге, оказался пуст. Вспомнив о загадочной повязке на лице Хирузина, скрывающей один из его глаз, мне было несложно сделать вывод. Это из-за ноги, быстро осознал я. Сарутоби Хирузин, будучи грязной и исключительно коварной, а также злой, жестокой и крайне лицемерной личностью, никогда бы не пожертвовал собой просто так. Отсюда возникает вопрос. Почему в изначальном сюжете Наруто он применил запретную технику, ведь платой за ее использование были вечные муки в желудке бога смерти? И мой ответ – Катамацуками. Шимура Данзо мог применить ее к своему лучшему другу и как надежный товарищ, он заставил бы Сарутоби Хирузина убить себя, попутно забрав на тот свет еще и Орочимару, его ученика. Хм, Данзо, конечно, хитер получается, что он прикончил двух зайцев одним выстрелом. Мысленно восхитился я, однако, в этом мире у него не было такой возможности. Смерти этих двоих были очень выгодны Данзо. Таким образом, имеет смысл предположение о том, что их гибель была организована лидером корня, как и само вторжение в деревню скрытого листа, которые случались в ходе сюжета аниме и манги. Правда, тогда Орочимару в итоге так и не умер, но ему повезло просто пережить тот день. Если бы не его статус, как наставника для соперника главного героя, то он умер бы без всяких сомнений. Однако в этом мире Шимура Данзо пока еще не успел промыть мозги третьему Хокаге с помощью Катамацуками. Поэтому Сарутоби Хирузин не жертвовал собой, а применил Изанаги с помощью одного из глаз, украденных с трупов членов клана Учиха. Вполне возможно, что Сарутоби Хирузин все еще жив, предположил я, мрачно вздохнув. Разобравшись с другими делами, я приказал Хирука вызвать Майта Гая. В конце концов, было бы глупо не изучить сильнейшую технику тайцзюцу в мире у ее величайшего мастера. Когда у меня есть такая возможность, можно сказать, упавшая мне прямо в руки. Когда Майта Гай был призван с того света, я успешно проник в его память с помощью своего мангекю шарингана, узнав все секреты, стоящие за техникой открытия восьми внутренних врат. Согласно воспоминаниям Гая, у меня уже было тело, которое способно вынести использование этой запретной техники в полную силу. Нужно только научиться открывать врата. Я искренне жалел о том, что сам Майта Гай был попросту не способен продемонстрировать лично мне всю свою силу, ведь мертвое тело, которое в данный момент содержало его душу, не могло вынести нагрузку хотя бы шести врат, не говоря уже о том, чтобы открыть все восемь. На следующий день, когда сборы необходимого экспериментального оборудования Хирука были окончены, собравшись у порога созданного мной деревянного дома, мы планировали отправиться в ближайший порт. Конечной точкой нашего морского путешествия должна была стать страна Луны. Я выбрал именно ее ради своего желания вновь прикоснуться к высоким технологиям, а именно к играм. По сути, Барушики пробудил во мне это почти забытое чувство, когда невольно продемонстрировал нам с Кариной Хирука свой ПСП. Разумеется, с учетом наличия Курамы, было не совсем удобно блуждать по суше через весь континент, чтобы затем переправиться через относительно узкое море, разделяющее страну Чая и островное государство, которым была страна Луны. Лично мне хотелось путешествовать с комфортом, поэтому было решено, что нам стоит найти подходящий корабль, и отправился в плавание уже на нем. Однако, проблема с незаметной доставкой Курамы встала нам боком. Я решил обсудить этот вопрос, чтобы заранее спланировать маршрут. Это же просто сгусток чакры, и ему не нужно дышать, не так ли? Осведомилась Карин, с восторгом поглаживая один из пушистых хвостов огромного лиса. Я вспомнил, что мы уже говорили на похожую тему, когда обсуждали вопрос о захоронении Курама под поверхностью Земли, поэтому без лишних мыслей быстро кивнул в знак согласия. Эта идея очень хороша, одобрительно сказал я. Молодец, Карин. Есть ли у вас другие мысли на этот счет? Мы можем заставить его изменить свою форму и уменьшиться в размерах, подала голос Фуу. Раз он сгусток чакры, как сказала предательница, то разве он не может сжаться? Ведь чакру можно сжимать почти бесконечно. Я не думаю, что он сможет сделать это сразу, ответил я задумчивым тоном, но мы могли бы попробовать и заставить его научиться. Однако это займет время, которого у нас нет. Кар, подал голос Кура, который сидел у меня на плече. Мой ворон примерил ко мне, Кариной Фуу, свое гендзюцу, погрузив наш разум в иллюзию, желая раскрыть свои мысли публике. Мне пришлось внимательно прочитать текст, возникший у меня перед глазами. Затем я покачал головой и с сожалением сообщил: у меня нет свитка для заключения контракта на призыв, и насколько мне известно, у остальных его тоже нет. Я даже уже как-то раз спрашивал об этом у Хирука, а сестрам Узумаки, Кариной Фуу, просто негде его взять. На мгновение вершина горы Шумисин погрузилась в тишину. Даже порывы ветра неожиданно затихли. Впрочем, тишина продлилась недолго, и уже через минуту кое-кто вновь подал свой голос. «Мы могли бы отрезать все лишнее и перевести только туловище с головой», заявила Карин, «в такой ограниченной форме, не имея хвостов и лап, девятихвостый мог бы поместиться в борт у очень большого корабля. Он все равно потом вылечится. Со временем». Огромный лис издавал тихий вой, а из его больших глаз хлынули слезы размером с арбуз. «Это все, что он мог сделать в данный момент, чтобы выразить свои чувства, находясь под контролем моего вечного мангекю шарингана». Курама лежал неподалеку, валяясь на земле, словно чучело, и был вынужден терпеть и страдать, подвергаясь поглаживаниям и ласкам. Тэюя и Ханака настолько увлеклись этим, что забыли принять участие в нашем разговоре. Тем временем, Хирука отправился в ближайший порт, чтобы потратить свои последние деньги на аренду корабля, поэтому он не присутствовал при обсуждении судьбы Курамы. «Давай пока что не будем так поступать», покачал головой я, высказав свои мысли вслух. «Неизвестно, когда он сможет восстановить свою боеспособность, а без всех этих конечностей его боевая мощь будет сильно ограничена, и он станет просто большой меховой обузой. Безногий лис-инвалид не сможет даже начать сопротивляться, если кто-то решит украсть его у нас». Услышав мои слова, Курама вздохнул с облегчением, а выражение его морды немного изменилось, буквально преисполнившись надеждой. «Я бы не удивился, если в тот момент Он испытал неожиданный прилив счастья и искреннее чувство безмятежной радости. «Мне сложно в это поверить», — отозвалась Фуу, которая все это время сидела, поджав колени между ушами на голове Курамы. Ее руки то и дело нежно трепали рыжую шерсть гигантской лисы, а на лице царила блаженная улыбка. Фуу посмотрела на меня задумчивым взглядом, когда в ее оранжевых глазах отразились следы мыслительного процесса, проходящего где-то в глубине ее маленького мозга. Наконец, задумчиво вздохнув и нахмурив брови, она пробормотала: «На ощупь он как гигантский меховой ковер». Я мысленно согласился с ней, молча кивнув и запустив руку в другой пушистый хвост гигантского лиса. Мне даже показалось, что если каким-то образом снять с него шкуру и сделать настоящий ковер или даже шубу, то за их продажу можно получить целое состояние, которое позволит жить безбедно на протяжении нескольких столетий, ни в чем себе не отказывая. Скорее всего, за эти деньги можно было бы купить даже целую страну, пусть и довольно маленькую. Но, если он сделан из чакры, то ему совсем не нужно какать, верно? Вновь задала вопрос Карин, который смутил всех вокруг. Фуу посмотрела на нее как на идиотку и, фыркнув, отвела взгляд в сторону, вернувшись к тому, что делала раньше, то есть к трепанию рыжей шерсти гигантского лиса. Тем временем, лицо Карин выглядело так, словно она проглотила испорченный лимон. «Тогда все решено, лис будет гулять по дну», — подвел итоги разговора я, после чего, прикинув у себя в уме предстоящий маршрут, радостно провозгласил: «И это означает, что проблема незаметной доставки гигантской лисы через половину мира благополучно решена». Таким образом, немного поразмыслив, мы с Кариной Фуу втроем решили, что некой гигантской лисе придется путешествовать по дну морскому. Разумеется, я не забыл о своем желании навестить родную деревню Фуу и собирался сделать это, когда наш корабль остановится в одном из портовых городов страны водопадов. «Фуу, скоро ты вернешься домой», — мысленно провозгласил я. Впрочем, возвращать ее в родную деревню насовсем не входило в мои планы. Но одноразовое посещение скрытого водопада ради мести, как мне хотелось бы верить, ей не повредит. Скорее наоборот, я от всей души был убежден, что это будет хорошим подарком на день рождения. Часть 22. Я поморщился от капли дождя, попавшей мне в глаз. Моргая, мне пришлось поправить свою широкополую соломенную шляпу, которую повезло купить у случайного бродячего торговца по дешевке. Мысленно прокляв плохую погоду, я остановился, глядя по сторонам. «Это мой дом, Итачи-сан», — подала голос Фуу, которая шла впереди, всего в нескольких метрах от меня. «Действительно», — осведомился я, окинув дыру в земле задумчивым взглядом, — «и как ты здесь жила раньше? Это же просто квадратная яма без крыши, покрытая дерьмом. В прошлом здесь был навес из бамбука, но сейчас его больше нет», — сказала девочка, сморщив нос, после чего, повысив голос недовольным тоном, добавила: «Кроме того, тогда здесь так не воняло». Она застыла на месте, и даже ее дыхание замерло. Но не из-за чудовищной вони, как некоторые могли бы подумать, а скорее всего, из-за ностальгии. Иногда я видел на лицах своих клонов похожие выражения, поэтому мог легко его распознать. Оно возникало обычно только тогда, когда внутри них всплывали воспоминания о моем родном доме в другом мире. «Да», — пробормотал я, прикрыв лицо ладонью, — «запах действительно ужасает. Кажется, что пока тебя не было, кто-то превратил твой дом в выгребную яму». Фуу смущенным голосом пробормотала в ответ нечто невразумительное. Мне показалось, что она была очень недовольна увиденным. «И все мои вещи кто-то украл. Фотографии мамы тут больше нет». Я навострил уши, когда ясно расслышал ее последние слова. В моей голове сразу же возникло несколько неприятных предположений. «Ну, ничего не поделаешь, мы можем только задать вопрос лидеру деревни». Фуу обернулась, окинув меня вопросительным взглядом. На ее лице отразились глубокие размышления, а пальцы рук судорожно сжались. «Ты можешь не убивать его, Итачи-сан?» — спросила она, после короткой паузы. «Боюсь, что это невозможно», — сообщил я, покачав головой. «Глава этой деревни сильно пострадал во время моего прошлого визита. Вероятно, его уже нет в живых. Но можешь считать, что даже если он все еще дышит, то его мозг совершенно мертв. Тогда мой древесный клон залез к нему в голову с помощью своего вечного мангекю шарингана. Он, очевидно, совсем не заботился о том, что случится с мозгом этого старика, когда его память будет прочитана, поэтому действовал очень грубо и топорно. Все это, Конечно же, не пошло лидеру деревни скрытого водопада на пользу, и его здоровье после пережитого должно как минимум сильно подкоситься. И это в лучшем случае. В худшем же, о худшей возможности даже говорить не стоит, подумал я, глядя на печальное выражение, возникшее на лице моей маленькой спутницы. Скорее всего, этот тип уже пообедал с мудрецом шести путей в чистом мире. Я потратил следующие 5 минут, чтобы объяснить Фуу произошедшие во время моего прошлого вторжения в деревню скрытого водопада события, которые, как мне хотелось бы верить, были скорее героическим актом спасения, а не преступным похищением. «Все в порядке, Итачи-сан», — удрученно кивнула она. «Я понимаю, что Хисин-сан был твоим врагом, но мне все еще жаль, что он был убит тобой, а не мной». Фуу неожиданно повысила голос в конце своей речи, ясно показав свое отношение к лидеру деревни скрытого водопада. И именно ее громкий крик был тем, что спровоцировало ожидаемое уже давно нападение на нас двоих. И почему все так любят бросать в других людей этот бесполезный металлолом? Сухо прокомментировал я, активировав вечный Мангекю Шаринган и призвав ребра своего Сусанаа. От этого мусора никогда не умирал любой хоть сколько-то примечательный ниндзя. Может быть, Итачи-сан, предположила Фуу, причина в том, что только самые слабые из ниндзя используют его, надеясь убить кого-то действительно сильного. Ее тело защитил покров из темно-красной чакры ее хвостатого зверя. По этой причине, так же как и я, она осталась совершенно незатронутой брошенным в нас метательным оружием. Логически, это действительно не имеет смысла, заметил я, глядя на груду кунаев и сюрикеном, которые валялись на земле, окружая меня и Фуу, но логика не всегда может дать ответ на все вопросы. «Верно, Итачи-сан», — радостно сказала Фуу, со злой усмешкой глядя в сторону отряда из сотни чунинов и нескольких джонинов, которые неспешно вышли на поляну. Остановившись всего в 50 метрах от меня, они даже глупее, чем Карин. «Вот почему эти дураки ведут себя так глупо, Хаэн». Подал голос я в типичной для всех членов клана Учиха манере. Мне пришлось высказаться таким способом, потому что в глубине души моя оценка относительно уровня интеллекта Карин была не столь категоричной. Хотя, я никогда не считал ее действительно умной, однако мне не хотелось называть ее глупой. Иначе говоря, Карин была довольно средней с точки зрения такого параметра, как интеллект. Однако, ее аналитические способности, а также внимательность и восприятие были чуть лучше этого. Будь она персонажем игрока из РПГ, я бы сказал, что ее создатель вложил большую часть очков характеристик в выносливость, а остальное распределил относительно равномерно, словно намереваясь сделать из Узумаки настоящего танка. К сожалению, в реальности такая сборка характеристик была не актуальна, ведь даже случайный удар в висок может отправить вас на тот свет. И Узумаки Карин была отнюдь не исключением. Они уже должны были знать, с кем имеют дело, продолжила свою речь Фуу, скрестив руки на плоской груди и оценивая потенциальным противников внимательным взглядом, но вместо того, чтобы позволить нам делать то, что нам хочется или попытаться сбежать, эти ниндзя водопада предприняли попытку убить нас после незначительной провокации. Фуу, как ты посмела вернуться сюда? Яростно прокричал длинноволосый молодой человек в длинном белом кимоно. Ты предала волю водопада и добрую волю моего отца. По твоей вине он погиб, и теперь ты ответишь за все. Судя по его черным волосам и черным глазам, а также знакомым чертам лица, это был Шибуки. Я узнал его по памяти лидера деревни скрытого водопада, сыном которого тот и являлся. Он довольно трусливый тип, который не выделялся ничем, кроме своей посредственности и отсутствием хотя бы намека на любую храбрость. В целом, я не мог винить его за это, ведь этот жестокий мир был совершенно несправедлив к обычным людям, а самому Шибуки просто от природы не хватало генов космических пришельцев для того, чтобы стать успешным ниндзя. К глубокому сожалению его отца, Хисина, он не родился редким гением, как Орочимару или Хирука, которые способны перевернуть мир с помощью науки, и не отличался особым упорством, поэтому не мог пойти по пути Майта Гая, тренируя свое тело до изнеможения. Единственным интересным моментом, связанным с Шибуки, стало то, что он является единственным персонажем ОВА, который появлялся и в первом сезоне аниме Наруто, и в Наруто Шиппуден. Но это была отнюдь не заслуга самого Шибуки. Просто таково стечение обстоятельств, которое едва ли могло напрямую повлиять на то, какую жизнь он проживет в этом мире. Зная о великом таланте и квалификации своего сына, а также о его готовности стать лидером деревни, а точнее – Будучи в курсе об отсутствии у него этих факторов, Хисин был вынужден прибегнуть к тому, что даже он сам считал крайними мерами. Правда в том, что глава деревни Скрытого Водопада был далеко не самым сообразительным человеком, поэтому ему пришлось попросить о помощи кого-то более хитроумного и коварного, чем сам Хисин. И по иронии судьбы, тот человек был тем, с кем я оказался неплохо знаком. Мне показалось забавным, что люди, которые знали о трагической предыстории Узумаки Наруто, могли бы углядеть в этой истории ряд занимательных совпадений. Некоторые сторонники теории заговоров, узнав об этом, могли бы даже представить, что организатор многих несчастий в жизни Фуу и тот человек, который управлял жизнью Узумаки Наруто, одно и то же лицо. И, конечно же, они были бы правы. Примерно через 3 года после рождения Фуу, Хисин отправился в деревню Скрытого Листа, к своему любимому хозяину, Сарутоби Хирузину, предварительно притащив с собой мать Фуу, которая всегда отличалась выдающейся красотой и очарованием. Деревня Скрытого Водопада была вассалом деревни Скрытого Листа, поэтому в таких отношениях не было ничего удивительного. Отдельного упоминания достоин и тот факт, что Хисин провел молодость, обучаясь у Сарутоби Хирузина. Это случилось еще в те далекие времена, когда он только стал Хокаге, сменив Табираму Синджу. Впрочем, Хисин был негласным учеником, в отличие от легендарной троицы в лице Орочимару, Цунады и Джирай, ведь третий Хокаге учил его отнюдь не тому, как быть хорошим ниндзя. Хирузин буквально промывал ему мозги с помощью ментальных техник клана Яманака, попутно отрабатывая другие методики, которые не нуждались в использовании чакры и наркотических препаратов. Таким образом, будущий глава деревни Скрытого Водопада впитал в себя все прелести зарождающейся системы образования Листа. Попутно он обзавелся глубокой, но неразделенной любовью к Сарутоби Хирузину. По сути, об истинных чувствах Хисина в той стране, где я проживал в прошлой жизни, писать не рекомендовалось, ведь иначе можно было получить обвинение в пропаганде, но уже не воле огня, а самого настоящего гомосексуализма. И если верить памяти Хисина, то мама Фуу была выдающейся женщиной с телом богини, поэтому ничего удивительного в том, что ей пришлось стать разменной монетой для подкупа властолюбивого старого извращенца другим властолюбивым старым извращенцем, попросту не было. На самом деле, если бы мама Фуу однажды не была изнасилована неким ниндзя из деревни Скрытого Облака, то Хисин сам был бы не против объявить ее своей женой, вскоре после того, как его первая жена умерла, став жертвой несчастного случая. Смерть матери Шибуки, конечно же, была совершенно не случайной, что бы ни думали жители деревни Скрытого Водопада или ее любимый сын. Гибель этой женщины была вызвана ее мужем, случайно простонавшим во сне имя третьего Хокаге, попутно признавшись в своих чувствах к нему, а потому вынужденного умертвить собственную супругу, которой не повезло услышать это, а затем с помощью шантажа угрожать Хисину этим неблагоприятным фактом из его жизни. Так или иначе, но хотя истинная ориентация отца Шибуки не позволяла ему вожделеть женщин, он все равно был готов жениться на матери Фуу. Хисин был готов пойти на это, хотя бы просто ради почета и престижа, который ему бы принес брак с настолько красивой женщиной, что вдобавок ко всему является еще и Джинчурики Семихвостова. Только тот факт, что она уже была испорчена и, как выяснилось впоследствии, даже беременна, не позволял ему сделать это. После того, как третий Хокаге дал Хисину совет о том, как нужно правильно обращаться с Джинчурики, тот следовал ему со всем возможным рвением. На самом деле, я бы сказал, что отец Шибуки приложил даже слишком много усилий и серьезно переборщил. Возвращаясь к матери Фуу, стоит отметить, что судя по ее красным волосам и способности пережить извлечение хвостатого зверя, которое провели незадолго до ее отправки в деревню Скрытого Листа, эта бедная женщина, скорее всего, происходила из клана Узумаки. Хотя она никогда не была особенно сильным ниндзя, просто потому что ее никто и никогда не учил тому, как нужно использовать техники ниндзя или эффективно тренироваться, но мать Фуу все еще обладал просто абсурдными запасами чакры. Даже в деревне Скрытого Водопада, эта женщина жила как обычное гражданское лицо и практически мало кто знал, что Джинчурики Водопада является именно она. На самом деле, я с самого начала предполагал, что счастливую жизнь, которую до недавнего времени вела Фуу во время ее проживания в деревне Скрытого Водопада, кто-то явно организовал. Получив воспоминания от своего клона, просмотревшего память Хисина, мне удалось полностью подтвердить свои догадки и предположения, которые возникли в моем уме еще во время моей первой встречи с Фуу. План, который составил Хисин, был предельно прост. Нужно было всего лишь заставить некую девочку со смуглой кожей и оранжевыми глазами пережить что-то ужасное, и желательно неоднократно, но буквально вплоть до тех пор, пока ее надежда и воля не будут полностью уничтожены. И в тот момент, когда Фуу упадет в бездну отчаяния, ее спасет благородный и героический сын деревенского лидера, заслужив ее вечную любовь, дружбу и привязанность. И этим человеком, конечно же, будет Шибуки собственной персоной. Именно лояльность Фуу должна была компенсировать ничтожность его талантов, а также его трусость и лень. Хисин планировал тщательно подойти к воспитанию Фуу и вырастить из нее идеальную рабыню, готовую служить его сыну не только в кровати, но и на поле боя, отдав за него жизнь, если это потребует ситуация. Возможно, мне не следовало рассказывать ей правду, подумал я, вспоминая события недалекого прошлого. Обычно никто никогда не относится хорошо к тем, кто манипулирует их жизнью до такой степени, как это сделал Хисин. И это, не говоря уже о тех пытках, которые Фуу пришлось пережить по прихоти пары извращенных стариков. Да и о том, куда пропала ей мама, тоже забывать не стоит. В конце концов, я действительно ничего не знаю о том, что мог бы с ней сотворить третий Хокаге. Мне оставалось только надеяться на то, что знакомая мне бедная девочка с оранжевыми глазами не вырастет такой же убежденной сторонницей команды Мстителей, каким стал в каноне Учиха Саске и другой, но немного похожий на него Мститель с именем Тони и фамилией Старк, который тоже жаждал смерти убийцы своих родителей, став настоящим Мстителем во всех смыслах этого слова. Одна из причин, по которой я желал помочь Фуу отплатить деревне Скрытого Водопада за хорошее детство, заключалась в том, что мне попросту не хотелось видеть, как она сходит с ума, впадая в безумную ярость от невозможности удовлетворить свой гнев. Иначе говоря, я действовал по строго сентиментальным причинам, если, конечно же, не считать мой интерес к гигантскому дереву, которое является источником вода героя. Но это не имело прямой связи с проблемой Фуу, и я мог помочь ей, попутно удовлетворив свои прихоти. Таким образом, предварительно поглотив целую гору еды в самом дорогом ресторане страны водопадов, который был расположен в ее столице, мы с Фуу отправились в местную скрытую деревню Ниндзя, оставив позади себя Хирука, Карин, Таюю и Ханаку, которые остались следить за Куромой. Тело большого лиса было спрятано прямо под кораблем, который был куплен беловолосым карликом по моей просьбе. После того, как празднование дня рождения Фуу подошло к концу, остальные вернулись в порт столицы страны водопадов, а оттуда, путешествуя по водной глади, переправились в нужное место, продолжив вместе с моим вороном сторожить тело Куромы, который лежал на дне моря, примерно в километре от берега. Чтобы не терять время, я понес Фуу на руках, побежав в нужную сторону на высокой скорости. Перед этим мы коротко поговорили, обсудив то, насколько ей пришелся по душе праздничный ужин, организованный мной в честь ее дня рождения. В конце концов, я спросил о том, действительно ли она хочет отомстить, а когда выяснилось, что ее ответом было «да, я хочу мстить, Итачи-сан», мы обговорили то, как мстить и кому. Размышления о трагической предыстории Фуу пролетели у меня в голове за полсекунды. Разумеется, мне удалось обдумать все эти вещи так быстро только благодаря ускоренному восприятию и мышлению. Эта способность была дарована мне пассивным влиянием чакры, которая наполняла мое тело и активным вечным Мангекю Шаринганом. «Привет, Шибуки-сан», — вежливо поприветствовала Фуу, помахав рукой с доброй улыбкой на губах. «Знаешь, я думаю, что Хисин-сан получил то, что заслужил». Прежде чем она смогла закончить свою речь, выражение лица Шибуки резко изменилось. Если раньше он казался разозленным, то теперь он выглядел совершенно довольным. Он искренне улыбнулся, а затем громко рассмеялся. «Хи-хи-хи, мой план хи-хикс-хи-хикс сработал. Хи-хи-ха, с вами теперь покончено», — прокричал Шибуки, хихикая как сумасшедший. Он действительно выглядел так, словно полностью сошел с ума. Таким был вывод, к которому я пришел, когда мне пришлось невольно наблюдать за тем, как Шибуки во время своего жуткого смеха распахнул рот и махал своим длинным языком в воздухе, издавая звук «риру-риру-риру-риру», а также положив на него вишню, которую сорвал с ближайшего дерева. Как при этом он не перестал хихикать, сказать было невозможно, но насколько я мог судить, Шибуки достиг этого результата, даже не используя чакру. Мне оставалось только предположить, что он долго тренировался, желая обрести способность разрушать чувства прекрасного любого здравомыслящего человека. Это зрелище выглядело настолько тошнотворным, что я на мгновение решил, что Шибуки каким-то образом стал новым сосудом для Орочимару. К счастью для меня, мои опасения оказались полностью напрасными, и я убедился в этом уже через секунду. Чакра Шибуки, подкрепленная хаотичными эмоциями, изливалась из его тела невидимым потоком. И я, как человек с неплохими способностями сенсора, ясно почувствовал, что его энергия не имеет ничего общего с чакрой змеи подобного ученика третьего Хокаге. Как только мне удалось осмыслить все это, я наконец-то вздохнул с облегчением. Тем временем Фуу смотрела на Шибуки как на идиота, скорее всего, предположив, что он просто впустую тратит свою чакру. Однако, я так не думал.